комната Хлодвига Гуго? — повторил я удивленно. — Да. Сэр Филипп бессовестно украл ее у меня. Украл. И еще. — Ах, мама, нечего вам пожимать плечами. Вы отлично знаете, я говорю сущую правду. И еще. В Гайсе есть такая бильярдная. Занавеси на окнах серой материи с вишневой бахромой. Одноцветный зеленый ковер. Бильярд черного дерева, на ножках слоновой кости. Угловой диван серого дерева, серого клена с черными полосами, обитый плотной шелковой материей вишневого цвета. Наконец, вишневый фриз с чередующимися орлами и морскими коньками. Орлы и морские коньки. Ну так вот, господин Жерар, сэр Филипп буквально скопировал эту залу с моей бильярдной. С залы Рафина Дюжина. — Зала Рафина Дюжина? — повторил я. Леди Флора подняла глаза к небу. — Видите, Реджинальд, господин Жерар — человек благоразумный. Спросите его, что он думает о ваших чудачествах. Давать комнатам такие имена — это так нелепо. Юноша очаровательно покраснел. «Господин Жерар, я уверен, согласится со мной, мама, что никогда не будет у нас достаточно случаев выразить наше уважение людям бескорыстным, отдающим свои силы на то, чтобы вести человечество к лучшему». «Все это было бы очень мило, — сказала леди Флора, — если бы он вдобавок еще знал, с какой ноги начинать танец. А то... Теперь уж я прошу вас быть судьей. Галерея, через которую вышли сюда, первоначально называлась Гендерсоновской. Будуар, в котором мы ведем свой диспут, назывался будуаром Альбера Тома, а моя комната, в довершении всего, называлась комнатой Вандервельде. Ну вот, началась война, и пришлось все переименовать. Сейчас галерея называется уже галереей Компер-Мореля, будуар будуаром Марка Сангнье, и моя комната, не угодно ли, комнатой Кропоткина. — Но не мог же я, мама, — сказал Реджинальд с холодным достоинством, — оставить этим комнатам имена людей, которые предали свои идеалы и в братоубийственной борьбе стали действовать заодно с буржуазными правительствами. — Разумеется, — прошептал я. — Заметьте, — сказала леди Флора примирительно, — что Реджинальд — очень хороший сын, и я слишком его люблю, чтобы мешать ему делать то, что доставляет ему удовольствие. Но все-таки, согласитесь, эти постоянные изменения очень неприятны для хозяйки дома. Прислуга путается. И когда у нас на вилле гости, она приносит утренний завтрак для комнаты Андре Лебея в комнату Горького. Это несносно. И потому я потребовала от Реджинальда, чтобы впредь он давал нашим комнатам лишь имена революционеров, уже покойных. На их-то счет можно быть спокойными, они уже не отрекутся от своих идеалов, чтобы сделаться министрами в буржуазных правительствах.